это всегда будет в них кровоточить, то, что случилось с их отцом. В любом случае, будут ли они поступать на учебу, на работу, предстоит ли им проявить себя в чем-то в глазах общества, с этой фамилией им нигде ходу не будет. И когда я думаю об этом, мне кажется, что существует какая-то всесильная преграда для нас. Мы с Абуталипом избегали разговоров этих. Я его щадила, он меня. С ним я была уверена, наши сыновья выросли бы полноценными людьми. И это нас оберегало от разрушений, от невзгод. А теперь я не знаю. Я не смогу заменить им его. Потому что он — это был он. Он бы всего добился. Он хотел как бы переместиться, перевоплотиться в своих детей. Потому он и умер. От того, что его оторвали от них. Едигей внимательно слушал ее. То, что Зарипа высказала эти сокровенные мысли, ему, как наиболее близкому человеку, вызывало в нем искреннее желание как-то отозваться, оградить, помочь. Но сознание своего бессилия угнетало его, вызывало глухое, подспудное раздражение. Они уже приближались к разъезду Буранлы-Буранному, по знакомым местам, по перегону, на котором Буранный Едигей сам работал многие лета и зимы. «Ты приготовься», — сказал он Зарипе. «Прибываем уже. Значит, так и порешили. Детям пока ни слова. Хорошо, так и будем знать. Ты, Зарипа, сделай так, чтобы не выдать себя. А сейчас приведи себя в порядок и иди в тамбур. Стой у дверей. Как только поезд остановится, спокойно выходи из вагона и жди меня. Я выйду, и мы пойдем». «Что ты хочешь сделать?» «Ничего. Это оставь мне. В конце концов, ты имеешь право сойти с поезда. Как всегда, пассажирский поезд номер 17 шел напролет через разъезд, правда, сбавляя скорость у семафора. Именно в этот момент при въезде на Буранлы-Буранный поезд резко затормозил с шипением и страшным скрежетом букс. Все испуганно повскакивали с мест, раздались выкрики, свистки по всему поезду. «Что такое? Стоп-кран сорвали! Кто? Где? В купированном!» Едигей тем временем открыл дверь Зарипи, и она сошла с поезда, а сам подождал, пока в тамбур ворвались проводник и кондуктор. «Стой! Кто сорвал стоп-кран?» «Я», — ответил Буранный Едигей. «Кто такой? По какому праву?» «Надо было». «Как надо было? Ты что, под суд захотел?» «А ничего. Запишите в своем акте, который вы в суд или куда передадите. Вот документы. Запишите, что бывший фронтовик, путевой рабочий Едигей Жангильдин сорвал стоп-кран и остановил поезд на разъезде Буранлы-Буранный в знак траура в день смерти товарища Сталина». «Как? Разве Сталин умер?» «Да, по радио объявили. Слушать надо». «Ну тогда другое дело. Опешили те и не стали задерживать Едигея. Тогда иди, раз такое дело». Через несколько минут поезд номер 17 продолжил свой путь. И снова шли поезда с востока на запад и с запада на восток. А по сторонам от железной дороги в этих краях лежали все те же испокон нетронутые пустынные пространства, Сары-Озейки, серединные земли желтых степей. Космодрома Сары-Озек-1 тогда еще не было и в помине в этих пределах. Возможно, он вырисовывался лишь в замыслах будущих творцов космических полетов. А поезда все так же шли с востока на запад, из запада на восток. Лето и осень 1953 года были самыми мучительными в жизни Буранного Едигея. Ни до этого, ни после, никогда никакие снежные заносы на путях, никакие саразекские зной и безводье, никакие иные невзгоды и беды, ни даже война, а он дошел до Кёнигсберга и мог быть тысячу раз и убитым, и раненым, и изувеченным, не принесли, не доставили Едигею стольких страданий, как те дни. Афанасий Иванович Елизаров как-то рассказывал Буранному Едигею, отчего происходят оползни, эти неотвратимые сдвиги, когда обваливаются, трогаясь с места целые склоны, а то и вся гора заваливается на бок, разверзая скрытую толщу земли. И ужасаются люди, какое бедствие таилось под ногами. Опасность оползней в том, что катастрофа назревает незаметно, изо дня в день, ибо грунтовые воды постепенно подмывают изнутри основу пород, и достаточно небольшого сотрясения земли, грома или сильного ливня, чтобы гора начала медленно и неуклонно ползти вниз. Обычный обвал совершается внезапно и разом. Оползень же идет грозно, и нет никаких сил, которые могли бы его приостановить.